Глава 5. Я звоню в подводное царство. Раньше мне никогда не приходилось бывать в лагере полукровок зимой, и теперь вид снега меня поразил. Учтите, что климат лагеря находится под строжайшим магическим контролем. Ничто не могло проникнуть сюда извне, против воли директора мистера Д. Я и не сомневался, что лагерь встретит меня теплом и солнцем, но вместо этого сегодня был разрешен легкий снегопад. Изморозь покрывала дорожку для гонок, колесниц и клубничные тополя. Домики украшали крохотные мерцающие огоньки, похожие на рождественские, разве что выглядели они как язычки настоящего пламени. Еще больше огоньков горело в лесу, но, что самое странное, пламя вспыхивало в чердачном окне большого дома, где заключенный в мумифицированном теле обитал оракул. Я подумал, уж не занят ли дельфийский дух изготовлением маршмеллоу. «Ух ты!» — выдохнул Ника, когда мы выбрались из автобуса. «Это стенка для скалолазов?» «Да», — ответил я. «А почему по ней стекает лава?» «Небольшое дополнительное препятствие. Пошли, я представлю тебе Херону. Зоя, ты с ним встречалась?» «Я знаю Херона», — холодно ответила Зоя. «Скажи ему, что мы будем в 8-м домике. За мной, охотница!» «Я покажу, как пройти», — предложил Гроувер. «Мы знаем дорогу». «Нет, правда, мне это не трудно. Здесь можно запросто заблудиться, если вы не...» Сатир перепрыгнул через лодку и подошел к ним, не переставая молоть на ходу всякую чушь. «Как любил повторять мой старый папаша-козел, пошли!» Зоя вытаращила глаза, но, полагаю, поняла, что от Гроувера просто так не отделаться. Охотницы взвалили на свои плечи мешки и луки и направились к домикам. Уходя, Бьянка Дианджело наклонилась к брату и шепнула ему что-то. Потом посмотрела на него, ожидая ответа, но Ника только бросил на нее взгляд из-под лоби и отвернулся. «Берегите себя, милочки!» — крикнул Аполлон вслед охотнице. Потом подмигнул мне. «Остерегайся этих пророчеств, Перси. Скоро увидимся». «Что вы имеете в виду?» Вместо ответа он запрыгнул обратно в автобус. «Я еще навещу тебя, Талия!» — обратился он к девушке. «А пока всего хорошего!» Аполлон лукаво улыбнулся ей, будто знал что-то, чего не знала она. Потом закрыл двери и включил мотор. Я отвернулся, когда солнечная колесница поднялась с места в жарком мареве. Обернувшись, я увидел, что от озера идет пар. Красный Мазерати парил над лесом, сияя все ярче и взмывая все выше, пока не исчез в луче солнечного света. У Ника был по-прежнему сердитый вид. «Интересно, что же сказала ему сестра?» «Кто такой Херон?» — спросил он. «У меня нет его фигурки». «Наш исполнительный директор», — сказал я. «Он... впрочем, сам увидишь». «Если он не нравится этим девицам-охотницам», — проворчал Ника, — «для меня этого вполне достаточно. Пошли». Второе, что удивило меня в лагере, насколько он был пуст. То есть я знал, что большинство полукровок тренируются здесь только летом. Сейчас в лагере должны быть находились лишь те, кто здесь живет круглый год, те, у кого нет дома, или те, на кого слишком часто нападали монстры. Но и их почти не было видно. Я увидел Чарльза Бейкендорфа из домика Гефеста, разводившего огонь в кузнице возле оружейных мастерских. Братья Стол, Трэвис и Коннор из домика Гермеса подбирали отмычки к замку нашей лавки. Несколько парней из домика Ареса играли снежки с дриадами на окраине леса. Практически все. Даже моя старшая соперница из дома Ареса, Клариса, куда-то исчезла. Большой дом украсили гирляндами из красных и желтых шаровых молний, которые согревали крыльцо, но не угрожали стать причиной пожара. Внутри в очаге потрескивали дрова. В воздухе чувствовался запах горячего шоколада. В гостиной сидели директор, мистер Д и Херон, коротая время за игрой в карты. Зимой каштановая борода Херона стала колючковатой, а волнистые волосы немного отросли. В этом году он уже не выступал в роли учителя, поэтому, как я думаю, мог держаться и выглядеть не так официально. На нем был пушистый свитер с узором в виде отпечатков копыт, а на коленях лежало одеяло, почти полностью скрывающее его инвалидное кресло. Херон улыбнулся, увидев нас. «Перси, Талия! А это должно быть Ника Дианджело», — сказал я. «Он и его сестра полукровки». «Стало быть, тебе удалось», — Херон вздохнул с облегчением. «Ну, что-то не так?» Улыбка его поблекла. «А где Аннабет?» «Ай, дорогой!» — скучающим голосом произнес мистер Д. «Одной больше, одной меньше!» Я всегда старался не обращать внимания на мистера Д, но игнорировать его было не так-то просто. Особенно учитывая то, что он вырядился в оранжевый, с леопардовыми разводами теплый спортивный костюм и ярко-красные кроссовки. Можно подумать, мистер Д хоть раз за свою жизнь совершил пробежку. Золотой лавровый венок сидел на бикрин на его курчавых черных волосах. Это должно было означать, что последний кон он выиграл. «Что вы имеете в виду?» – спросила Талли. «Кто-то еще пропал?» В эту минуту в комнату рысцой вбежал Гроувер с безумной ухмылкой на лице. Один глаз у него был подбит, и все лицо расцарапано. Кажется, ему неплохо досталось. «Охотники поселились в домик номер 8!» «Охотница, говоришь?» – нахмурился Херон. «Вижу, нам есть о чем поговорить». Он строго взглянул на Ника. «Гроувер, может, ты отведешь нашего юного друга в учебный класс и покажешь ему установочный фильм?» «Но... А, да, конечно, да, сэр». «Установочный фильм?» – спросил Ника. «А какой он категории, P или PG?» «Потому что Бьянка, ух, она такая строгая». «PG-13», – ответил Гроувер. «Блеск». Довольный Ник направился вслед за Гроувером. «А теперь», — обратился Херон ко мне и Талли, — «может, вы оба сядете и расскажете мне все от начала до конца?» Когда мы закончили наш рассказ, Херон повернулся к мистеру Д. «Нам следует немедленно начать поиски Аннабет». «Пойду я», — одновременно сказали мы с Талли. «Ни в коем случае», — фыркнул мистер Д. Мы с Талли стали наперебой возражать, но мистер Д поднял руку. В глазах у него появился тот самый сердитый красноватый огонек, который означал, что если мы не заткнемся, случится нечто ужасное и сверхъестественное. «Судя по тому, что вы мне рассказали», — произнес мистер Д, — «мы пустились в весьма неподобающую эскападу, не говоря уже о прискорбной потере в лице Энни Белл. Аннабет», — резко оборвал его я. Она приезжала в лагерь с 7 лет, а мистер Д все еще делал вид, что не помнит, как ее зовут. «Да-да», — сказал он. «И вместо нее ты приволок еще одного противного мальчишку. Поэтому не вижу никакого смысла и далее рисковать полукровками, посылая их на разные нелепые поиски. К тому же, более чем вероятно, что это Энни погибла». Не захотелось придушить мистера Д. Было несправедливо со стороны Зевса посылать его сюда на 100 лет в качестве директора, чтобы этот пьянчуга тут протрезвел. Предполагалось, что это будет наказанием за плохое поведение мистера Д на Олимпе, но в конце концов это обернулось наказанием для всех нас. «Возможно, Аннабет еще жива», — сказал Херон. Ручаясь, что оптимистические нотки в голосе дались ему нелегко, ведь он воспитывал Аннабет на протяжении всех лет, когда она проводила целый год в лагере, да и второй попытки наладить жизнь с отцом и мачехой. У нее ясная голова. Даже если она в руках наших врагов, то постарается выиграть время. Может даже притвориться, что готова действовать с ними заодно. «Верно», — поддержала Талли. «Лукиана нужна живой». «В таком случае», — заявил мистер Д, — «боюсь, ей придется проявить все свои недюжие способности, чтобы выкарабкаться самой». Я встала за стола. «Перси», — в голосе Херона явно прозвучало предостережение. В глубине души я понимал, что мистер Д не из тех, с кем стоит связываться. Даже если ты импульсивный молодой человек с диагнозом об отклонениях в развитии, поблажки от него не дождешься. Но я настолько разозлился, что мне уже было все равно. «Вот только радуйтесь, когда кто-то из лагеря пропадает», — заявил я. «Вам, наверное, хотелось бы, чтобы мы все исчезли». «Ну и чё ты добиваешься?» — мистер Д подавил зевок. «Да!» — прорычал я. «То, что вас послали сюда в наказание, еще не означает, что можно корчить из себя ленивого придурка. Это и ваша цивилизация тоже. Может, попытаетесь хоть немного помочь?» На несколько секунд в гостиной воцарилась тишина. Слышно было только, как потрескивают дрова в камине. Отражение язычков в пламени зло заплясали в глазах мистера Д. Он уже открыл рот, чтобы произнести что-то. Возможно, проклятие, не оставившее бы от меня и мокрого места. Но тут в комнату ворвался Ника, а за ним вошел Гроувер. «Вот это круто!» — громко завопил Ника, протягивая руку к Херону. «Так вы кентавр?» Херон напряженно улыбнулся. «Да, мистер Д'Анджело, если угодно. Хотя при первой встрече предпочитаю оставаться в человеческом обличье в этой инвалидной коляске». «А вы? Ух ты!» — он с восторгом посмотрел на мистера Д. «Вы тот парень-пьяница?» Мистер Д оторвал взгляд от меня и с отвращением уставился на Ника. «Парень-пьяница?» «Дионис, верно? Ух ты! У меня есть ваша фигурка!» «Моя фигурка?» «В моей игре мифы и маги. И на голографической карточке тоже. И даже если с вашей карты на руках можно набрать всего очков 500, и среди богов вас считают самой слабой картой, вы мне ужасно нравитесь». «А-а-а!» Мистер Д, кажется, растерялся, что, вероятно, спасло мне жизнь. «Что ж, я польщен». Перси, скороговоркой выговорил Херон. Отправляйтесь вместе с Талией в домики. Сообщите всем обитателям лагеря, что завтра вечером мы будем играть в захват флага. Захват флага? Переспросил я. Но у нас тут недостаточно? Это традиция, ответил Херон. Товарищеская встреча всякий раз, когда у нас в гостях охотница. Да, пробормотала Талия. Конечно, товарищеская. Херон дернул головой в сторону мистера Д, который по-прежнему, нахмурясь, выслушивал от Ника, сколько защитных очков имеют боги в его игре. «Давайте сматывайтесь», — велел Херон. «И то правда», — сказала Талия. «Пошли, Перси». Она вытолкала меня из большого дома, прежде чем Дионис вспомнил, что собирался стереть меня в порошок. «Ты уже восстановил против себя Ареса», — напомнила Талия, когда мы устало плелись к домикам. «Хочешь нажить еще одного бессмертного врага?» Она была права. В свое первое лето в лагере я вступил в схватку с Аресом, и теперь он и все его дети жаждали моей смерти. «Прости, просто не сдержался. Это так несправедливо». Талия остановилась возле оружейной мастерской и устремила взгляд через долину, на верхушку холма полукровок. Ее сосна была там, на нижней ветви блестело золотое руно. Волшебное дерево все еще охраняло границы лагеря, но дух Талии больше не придавал ему мощи. «В жизни все несправедливо, Перси», — пробормотала Талия. «Иногда мне хочется». Она замолчала, но тон у нее был такой печальный, что мне стало ее жалко. С нечесанными черными волосами, в черной одежде, панка и старом шерстяном пальто она походила на большого ворона, совершенно неуместного в ландшафте, где преобладало белое. «Мы вернем Аннабет», — пообещал я. «Только пока не знаю, как». «Сначала я узнала, что пропал Лука», — сказала она. «Теперь Аннабет. Не думай так». «Ты прав», — Талия выпрямилась. «Мы найдем способ». На баскетбольной площадке несколько охотниц бросали мяч в корзину из-под кольца. Одна из них о чем-то поспорила с парнем из домика Ареса. Отпрыск Ареса взялся за рукоять мяча, а у охотницы сделался такой вид, будто она в любой момент может сменить баскетбольный мяч на лук. «Я это улажу», — сказала Талия. «А ты походи по домикам. Скажи всем, что на завтра намечается взятие флага». «Договорились. Ты будешь капитаном?» «Нет-нет», — отказалась она. «Ты в лагере дольше, тебе и быть капитаном». «Мы можем быть, ну, сокапитанами?» Похоже, эта мысль понравилась ей меньше, чем мне, но она кивнула. Когда она уже направилась к площадке, я окликнул ее. «Эй, Талия!» «Что?» «Прости за то, что случилось в Эстовере. Мне надо было все-таки дождаться вас». «Все в порядке, Перси. Я, вероятно, поступила бы так же». Талия переминулась с ноги на ногу, словно не в силах решить, стоит ли продолжать эту тему. «Помнишь, ты спросил насчет моей мамы?» «Я, ну, одернула тебя, что ли? Просто я вернулась, чтобы найти ее через 7 лет, но выяснилось, что она умерла в Лос-Анджелесе. Она, в общем, сильно пила и явно была не в форме, когда вела машину поздно ночью пару лет назад». Талия часто заморгала. «Мне очень жаль». «Ну так вот, дело не в том, что мы были очень близки. Я сбежала, когда мне было 10. Лучшие 2 года своей жизни я провела странствуя с Лукой и Аннабет, но все же...» «Так вот почему ты так переживала в машине Аполлона». Талия настороженно посмотрела на меня. «Что ты имеешь в виду?» «То, как скованно ты держалась. Наверное, вспомнила маму, не хотелось тоже оказаться за баранкой». И я тут же пожалел о том, что сорвалось с языка. Выражение лица Талии приобрело опасное сходство с лицом Зевса. Как-то раз я видел его в гневе, словно в любую минуту ее взгляд способен разрядить в меня 1 000 000 вольт. «Да», — пробормотала она. «Да, должно быть, ты прав». Еле передвигая ноги, она направилась к площадке, где отпрыск Ареса и охотница пытались изувечить друг друга с помощью меча и баскетбольного мячика. Строения в лагере полукровок представляли собой самое странное сочетание зданий, какое только можно представить. На одном конце располагались большие сооружения с белыми колоннами, принадлежавшие Зевсу и Гере, под номерами 1 и 2. Домики 5 богов состояли слева, а домики 5 богинь справа, в целом образуя букву «Ю» вокруг центральной лужайки и очага для барбекю. Я обошел дома, рассказывая всем о предстоящем взятии флага. попутно разбудил кого-то из парней Ареса, мирно храпящих днем, и он заорал, чтобы я убирался прочь. Когда я спросил его, где Клариса, он ответил. Отправилась на поиск по поручению Хирона. Сверхсекретное задание. С ней все в порядке? Месяц о ней никто ничего не слыхал. Она пропустит нашу акцию. Так же, как и ты с задницей, если не уберешься отсюда. Я решил дать ему вздремнуть. Наконец, я подошел к третьему домику. Домику Посейдона. Это было приземистое серое здание, сложенное из морских камней с вкраплениями ископаемых ракушек и кораллов. Внутри он, как всегда, пустовал, не считая моей койки. Над подушкой на стене висел рог Минотавра. Вытащив бейсболку Аннабет из рюкзака, я положил ее на ночной столик. Отдам Аннабет, когда найду. А я обязательно ее найду. Сняв часы, я активировал щит. Он развернулся с резким скрежетом. Шипы доктора Торна оставили на меди примерно дюжину следов. Одна пробоина мешала щиту раскрыться целиком, поэтому он напоминал пиццу с двумя недостающими ломтиками начинки. Прекрасные картины, которые отчеканил по поверхности мой брат, покрыбились. В сценке, изображающей нашу с Аннабет схватку с гидрой, казалось, будто в моей голове пробило кратер метеорита. Я повесил щит на крюк рядом с рогом Минотавра, но теперь на него было больно смотреть. Может, Бекендорф из домика Гефеста починит его. Он лучший оружейник в лагере. Спрошу его за ужином. Я по-прежнему сидел, тупо уставившись на щит, когда обратил внимание на странный звук бульканье воды. И понял, что в комнате появилось что-то новенькое. В глубине домика я увидел большую раковину с водосточным желобом в виде рыбьей головы, изваянной из камня. Изо рта рыбы вырывалась струйка соленой воды, стекавшей на небольшой бассейн. Вода, должно быть, была еще и горячей, поскольку в холодном зимнем воздухе над ней курился пар, как в сауне. Это согревало комнату, придавало ей летний вид и наполняло свежим запахом моря. Я подошел к бассейну. Никакой записки и вообще ничего, но я понимал, что это может быть только даром Посейдона. Я посмотрел на воду и сказал: «Спасибо, пап». По воде пробежала рябь. На дне бассейна поблескивали монеты, около дюжины золотых драхм. Тогда я понял значение фонтана. Это был намек не отрываться от семьи, намек мне. Я открыл ближайшее окно, чтобы морозный воздух мог сотворить радугу в тумане. Потом выловил из горячей воды монету. «Ой, Рида, богиня радуги!» — воззвал я. «Прими мою жертву!» Я швырнул монету в туман, и она исчезла. Потом до меня дошло, что я не знаю, с кем связаться в первую очередь. С мамой? Так поступил бы примерный сын, но она, должно быть, уже не волнуется обо мне так сильно. Привыкла, что время от времени я исчезаю на целый день, а то и на несколько недель. С отцом слишком долго, почти 2 года мы практически не общались. Да и вообще, можно ли отправлять через Эриду сообщение Богу? Я никогда не пробовал. Возможно, это выводит богов из себя, как визиты торговых агентов. Я колебался. Затем все же принял решение. «Покажи мне Тайсона», — попросил я. В кузнице циклопов. Туман стал мерцающим, и в нем появился образ моего единокровного брата. Тайсон стоял в огне, что вряд ли было бы возможно, не будь он циклопом. Он склонился над наковальней, молотом отбрабатывая раскаленный до красна клинок. Вокруг него летали искры и вилось пламя. За ним виднелось обрамленное мрамором окно, выходящее в темно-синюю воду, дно океана. «Тайсон!» — завопил я. Сначала он не услышал из-за грохота своего молота и рычания пламени. «Тайсон!» Он обернулся, и его единственный огромный глаз широко раскрылся. Лицо Тайсона озарила ухмылка, подсвеченная желтыми отблесками пламени. «Перси!» Он отбросил клинок и подбежал ко мне, пытаясь прижать меня к груди. Картинка стала расплывчатой, и я инстинктивно попятился. «Тайсон, это послание Ириды. Меня там на самом деле нет». «Ой». Тайсон снова появился в поле зрения. Вид у него был смущенный. «Я знаю, да». «Ну, как ты поживаешь?» — спросил я. «Как работа?» Глаза его загорелись. «Работа мне нравится. Смотри». Он взял раскаленный клинок голыми руками. «Это я сделал». «Здорово». «И написал на нем свое имя. Прямо здесь». «Потрясающе. Слушай, ты часто разговариваешь с папой?» «Не очень». Улыбка сбежала с лица Тайсона. «Папа занят. Все беспокоится насчет войны». «Что ты имеешь в виду?» Тайсон вздохнул. Он выставил в окно клинок, вода вокруг него мигом вскипела. Когда Тайсон втянул его обратно, металл уже остыл. Старые морские духи доставляют ему много хлопот. Эгион, океан, ну, вся эта компания. Я примерно представлял, о чем он говорит. Он имел в виду бессмертных, которые правили океанами встарь, времена титанов, прежде чем верх одержали боги Олимпа. То, что они теперь возвращались, когда их повелитель Титан Кронос и его союзники набирали силу, было совсем не к добру. «Могу я что-нибудь сделать?» — спросил я. Тессен печально покачал головой. «Мы вооружаем наяд. К завтрашнему дню им понадобится еще 1000 мечей». Он посмотрел на собственный клинок и вздохнул. «Старые духи защищают плохой корабль». «Принцессу Андромеду?» — спросил я. «Корабль Луки?» «Да. Они затрудняют его поиски. Охраняют от штормов, которые насылает папа. Иначе он давно потопил бы его. Это было бы неплохо». Тайсон высунул голову, словно ему пришла в голову какая-то другая мысль. «А где Аннабет?» «Она, ну, сердце у меня налилось тяжестью, как шар для боулинга. Тайсон считал, что Аннабет самое замечательное, что есть на свете после арахисового масла. Серьезно, он просто обожал арахисовое масло. У меня не хватило мужества сказать ему, что Аннабет пропала. Он так разревется, что того и гляди погасит огонь в кузнице. В общем, ее сейчас здесь нет. Передай ей привет». Он широко улыбнулся. «Привет, Аннабет!» «Ладно, я проглотил застрявший в горле комок. Передам. И выкинь из головы плохой корабль. Он уплывает. Что ты имеешь в виду?» «Далеко-далеко. К Панамскому каналу». Я нахмурился. «Зачем Лука все время направляет свое дьявольское судно туда? Последний раз, когда мы с ним виделись, он курсировал вдоль восточного побережья, набирая полукровок и обучая войско своих монстров». «Хорошо», — не совсем уверенно произнес я. «Это, наверное, к лучшему». Низкий голос из глубин кузницы проревел что-то непонятное. Тайсон вздрогнул. «Пора опять браться за работу, иначе босс выйдет из себя. Удачи тебе, брат». «Окей, передай по...» Но не успел я закончить, как мерцающая радужная картинка поблекла. Я снова остался один в своем домике, еще более одинокий, чем прежде. В тот вечер за ужином я чувствовал себя ужасно несчастным. Еда, как обычно, была превосходная. Казалось бы, что еще нужно человеку, кроме жареного мяса, пиццы и неистощимых кубков с газировкой? Факелы и жаровни поддерживали в открытом павильоне тепло, но по заведенному порядку все сидели рядом со своими соседями по домику, что означало, я был за столом Посейдона один. Талия тоже в одиночестве поглощала пищу за столом Зевса, но сесть вместе мы не могли. Таковы правила лагеря. В домиках Гефеста, Ареса и Гермеса на зиму оставалось всего по нескольку человек. Ника устроился вместе с братьями стол, поскольку новых обитателей всегда подселяли в домик Гермеса, если их родитель не был известен. Похоже, братья Стул пытались убедить Нико, что покер куда интереснее мифов и магии. Я лишь надеялся, что у Ника нет с собой денег. Единственный стол, за которым, казалось, царит веселье, был столом Артемиды. Охотницы пили, ели и смеялись, как одна большая счастливая семья. Зоя сидела во главе, как старшая. Она не хохотала так же безудержно, как остальные, но время от времени улыбалась. Серебряный лейтенантский венчик поблескивал в темных прядях ее волос. Я подумал, что она выглядит гораздо симпатичнее, когда улыбается. Бьянка Д'Анджело, казалось, чувствовала себя прекрасно. Она пыталась соревноваться в армрестлинге с той высокой девушкой, которая затеяла ссору с парнем из домика Ареса на баскетбольной площадке. Девушка каждый раз одерживала верх, но Бьянку это, похоже, не смущало. По окончании трапезы Херон совершил обычное приношение богам и официально поприветствовал охотниц Артемиды. Рукоплесканием, раздавшимся в ответ, явно не хватало энтузиазма. Затем он объявил добровольный захват флага завтра вечером, что было встречено с гораздо большим воодушевлением. После чего, несмотря на ранний час, мы все разошлись по своим домикам. Зимой свет гасили раньше. Я настолько вымотался, что, слава богам, уснул легко и быстро. Плохо лишь то, что мне приснился кошмар, который даже по моим меркам был чудовищным. Я увидел Аннабет на склоне темного холма в плену тумана. Это очень походило на царство мертвых, потому что я моментально почувствовал приступ клаустрофобии, и неба над головой тоже не было, только низко нависшая тяжелая тьма, как каменный свод пещеры. Аннабет изо всех сил карабкалась на холм. Кругом валялись обломки древнегреческих колонн и черного мрамора, словно какой-то могучий вихрь превратил огромное древнее здание в развалины. «Торн!» — закричала Аннабет. «Где ты? Зачем ты принес меня сюда?» Вскарабкавшись по руинам в стены, она добралась до вершины холма. Тяжело дыша, Аннабет огляделась. Там был Лука, раненый, страдающий. Он, скорчившись, лежал на каменной земле, пытаясь встать. Тьма вокруг него казалась гуще, зловеще курился туман. Одежда висела на нем хлохмотьями. Лицо было расцарапано и залито потом. «Аннабет!» — позвал Лука. «Помоги мне, пожалуйста!» Она бросилась вперед. Я попытался крикнуть: «Он предатель, не верь ему!» Но во сне крики мои были беззвучными. В глазах Аннабет стояли слезы. Она протянула руку, будто хотела дотронуться до лица руки, но в последний момент остановилась в нерешительности. «Что случилось?» — спросила она. «Они бросили меня здесь», — простонал Лука. «Пожалуйста, я умираю». Я не мог различить его раны. Казалось, он борется с каким-то незримым проклятием, а туман душит его. «Почему я должна верить тебе?» — спросила Аннабет. В голосе ее прозвучало оскорбленное самолюбие. «Ты не должна», — ответил Лука. «Я ужасно вел себя по отношению к тебе, но если ты не поможешь мне, я умру». «Дай ему умереть!» — хотел закричать я и не мог. Лука столько раз пытался хладнокровно убить нас. Он не заслуживает помощи, Аннабет. Затем окружившая Луку тьма стала осыпаться, как потолок пещеры при землетрясении. Сверху полетели огромные куски черного камня. Аннабет стремительно бросилась вперед, как только наверху появилась трещина. Затем весь свод рухнул. Однако она каким-то образом удержала его, многотомную толщу скал, не давая ей обрушиться на себя и Луку. Одними только руками. Это же невозможно. Она никогда не способна на такое. Лука задыхался, но ему удалось высвободиться. «Спасибо», — еле вымолвил он. «Помоги мне держать это», — простонала Аннабет. Лука перевел дух. Лицо его было в саже и поту. Он, покачиваясь, поднялся на ноги. «Я знал, что могу рассчитывать на тебя». Он побрел прочь. В то время как черная громада над головой Аннабет угрожающе вибрировала, норовя раздавить ее. «Помоги мне!» — взмолилась она. «Не волнуйся», — оглянулся Лука. «Помощь к тебе вот-вот подоспеет. Это все часть плана. А пока постарайся не умирать». Тьма тяжелым прессом продолжала прижимать Аннабет к земле. Меня словно током пронзило, и я моментально подскочил на кровати, срывая с себя одеяло, будто это были камни, накрывающие меня лавиной. В домике стояла тишина, только соленая вода булькала, стекая в бассейн. Часы на ночном столике показывали ровно полночь. Конечно, это только сон, но в двух вещах я теперь был абсолютно уверен. Аннабет угрожает страшная опасность, и ответственность за это несет Лука.